924 ноябрь 21. Хрустальная чаша разбита. Осколки склеили. Если клей хорош, если даже чаша стала еще прочнее, то все же это битая вещь, утратившая свою ценность. Пользоваться ею можно, и, быть может, всю жизнь, но на праздник ее не подадут, ибо составлена из обломков. Этим отличаются вещи, поправимые от вещей непоправимых. Можно очень хотеть что-то поправить, и силы к тому приложить, и немалые силы. Но можно ли склеить любовь или дружбу, разбитую предательством? Предательство будет постоянным напоминанием о том, что непоправимо. Чаша осталась твоей, но стала разбитую чашей, стала, может быть, прочнее, но ценность свою утеряла. Не печалуйся очень, не ты разбивал.